Стало хорошо. По-настоящему хорошо. Даже не хотелось больше фотонных звездолетов, протонных культиваторов и жарких споров о хорошем урожае бананов в Заполярье. Что выросло, то выросло. Если уж мы променяли светлое будущее полдня на темное настоящее стальной крысы, то грех жаловаться. Впрочем, становиться крысой грех не меньший. Под сводами старых деревьев, раскинувших над скамейкой круглые тарелки листьев, жарко не было. Было по-хорошему тепло, приятно давило на спину оружие оранков. Вился сизый табачный дымок, мгновенно растворяясь над головой. В такт струям воды звучала откуда-то от фонтана тихая, непривычная мелодия. Надо признать, довольно приятная. Шиали, смешной подпрыгивающей походкой, шедшие по бульвару, никак на Мартина не реагировали. Впрочем, вскоре к облюбованному Мартином фонтану пришла целая экскурсия. Несколько взрослых шиали вывели на прогулку целый отряд зеленых птенцов. На самом деле зеленых. У птенцов перья были желтовато-зелеными, яркими, будто у канарейки, да еще и смешно топорщились в разные стороны, открывая изумрудный подпушек. Спокойные темные тона отличали только взрослых особей. На этом отличия, впрочем, не кончались. Если взрослые шиали напоминали отощавших пингвинов, обзаведшихся по страусиному длинными мускулистыми ногами, то птенцы выглядели пушистыми и хрупкими, будто цыплята. Крылья у них казались крупнее, чем у взрослых, причем не только в относительной, но и в абсолютной величине. Быть может, птенцы умели летать? Клювы, напротив, почти не выдавались на лице. Видимо, их рост был связан с началом полового созревания. А еще юные шиали проявляли к Мартину живейший интерес. Сгрудились кучкой и загалдели, закликотали, умеренно помогая разговору жестами крыльев. Пользуясь случаем, Мартин с ответным любопытством разглядывал шиали. Самым интересным в их облике, пожалуй, были крылья. Называть их рукокрыльями не хотелось, слишком уж это слово отдавало летучими мышами. Шиали имели две кисти на каждом крыле. Срединная развита слабее, но некоторые птички ловко ею орудовали. Концевая походила на обычную человеческую ладонь и была начисто лишена перьев. Упругие крылья птенцов покрывали длинные маховые перья. У взрослых перья отсутствовали, а перепонка обвисала, так что крыло напоминало руку в слишком просторном рукаве. Видимо, маховые перья выпадают с возрастом или их выщипывают, например, во время первого брачного ритуала. И это водораздел между детством и юностью. С ним приходит трудоспособность, ответственность, деликатность. Мартин понимал, что занимается теоретическими изысканиями по изобретению велосипеда. Достаточно открыть справочник и прочитать. Все более или менее важные ритуалы Шиали уже должны быть описаны. Но пальм, в память которого было загнано немало интересного и по Шиали, и по талисману, и по прочим планетам галактики, остался в гостинице. Да и к чему ему лишняя информация? Впрочем, информация лишней не бывает, особенно в свете полученного от ключника задания. Сделай то, что должно. Придется посидеть над файлами. От щебечущей стайки Шиали отделился один птенец. Подбадриваемый писком товарищей приблизился к Мартину. Что-то тоненько произнес. «Увы, не знаю ваш язык». Не теряя достоинства, произнес Мартин и улыбнулся, очень аккуратно, не показывая зубов. Для многих рас открытая улыбка служила угрозой. И на всякий случай повторил свои слова на жестовом туристическом. Птенец оглянулся на товарищей, явно подзуживающих его продолжить общение. И слегка присев, неумело и косноязычно, но вполне понятно, показал на туристическом. «Вы говорите туристический?» «Я говорю», — машинально ответил Мартин. «Надо же! Ты учил язык сам?» «Я учила язык в яйце. Мама шла вратами». Когда разговор завязался, птенец почувствовал себя увереннее и приблизился. Или приблизилась. «Ты маленькая женщина?» — спросил Мартин. «Я девочка», — гордо ответил птенец. «Мало практики, плохо говорю. Можно с вами говорить недолго? Я улучшу речь». «Можно», — согласился Мартин. «Сядешь?» «Да». Птенец неуверенно взгромоздился на скамейку. Сел прямо, не совсем как человек, но и не как взрослый Шиали. Его товарищи явно заскучали. Разговор на жестовом был для них непонятен. Призывно загалдели, но птенец застрекотал в ответ, и явно разочарованные детеныши разбежались. Мартин с улыбкой смотрел на девочку, топорщащую желто-зеленый хохолок. Так и хотелось сказать, застенчиво топорщащую. Спросил, «Как тебя зовут?» «У меня пока нет имени. Я же девочка». «Наши девочки имеют имя с самого рождения», — ответил Мартин. «А мальчики?» «Тоже». Птенец задумался. Потом произнес, «Ты можешь звать меня просто девочкой. Мало девочек знают туристический язык». «Хорошо, а ты можешь звать меня Мартин», — ответил Мартин, старательно передавая транскрипцию имени. «Жар-ртин», — пискнул птенец. «Мартин», — произнес Мартин вслух. «Мартин», — согласилась девочка. «Ты замечательно произносишь звуки», — похвалил Мартин. «Ты могла бы говорить вслух». «Трудно и не принято», — ответила девочка и сделала жест, обозначающий легкую печаль. «Все взрослые лентяи». Мартин засмеялся. Он вдруг понял, что и в обстановке, и в разговоре, и в облике птенца было что-то мультяшное, несерьезное. Это Скруджу Макдаку с племянниками следовало сидеть на месте Мартина и общаться с инопланетной уткой. «Что тебя развеселило?» — заинтересовалась девочка. «На нашей планете птицы неразумны», — честно ответил Мартин. «Но в придуманных для детей историях они бывают разумными, говорят и строят города. Я вдруг почувствовал себя персонажем придуманной истории». «Это смешно», — согласилась девочка. «У нас тоже есть занимательные истории. А ты приехал к нам с родителями?» «Нет», — с легким удивлением ответил Мартин. «Тебя отпустили одного? Или ты убежал?» Девочка явно заволновалась. «Те, кто убегает с дома, попадают в разные опасности. Но про них очень интересно читать». «Меня не надо отпускать», — сказал Мартин. «Я очень взрослый. Будь я маленьким, я был бы с тебя ростом». Некоторое время птенец молчал, недоверчиво глядя на Мартина. Потом крылья взметнулись, рисуя слова. «Извините, я не знала». Девочка Шиали вскочила и бросилась к остальным птенцам. Мартин вздохнул. «Ну вот. А так замечательно все начиналось. Неужели она испугалась взрослого инопланетянина? Вряд ли. Тогда, вероятно, было нарушено какое-то правило птичьего этикета. К примеру, птенцу нельзя первым заговаривать со взрослым. Вот это уже похоже на истину». Мартин вновь набил потухшую трубку, которую из деликатности отложил, едва к нему приблизился птенец. Закурил, попытался найти среди прыгающей у фонтана детворы фигурку его недавней собеседницы. Тщетно. Как их различишь, птенцов в желтопузах? А детвора резвилась вовсю. Одежды Шиали не носили, разве что пояса с карманами для всяких мелочей. Но пояса были привилегией взрослых особей. Птенцы резвились голышом, если можно так сказать о существе, целиком покрытым перьями. Прыгали в неглубокий фонтан, скакали под струями воды, топорщили перышки, бежали по мелкоте, смешно хлопая крыльями о воду, будто собирались взлететь. «А ведь они были водоплавающими», — пробормотал Мартин, сам пораженный неожиданной догадкой. И неважно, что для земных ученых происхождение Шиали давно не являлось новостью. Мартину собственная догадливость понравилась. Он выпустил клуб дыма, полез в карман за фляжкой с коньяком. Сделал маленький глоток. День был хорош, как только может быть хорош краткий миг передышки. Впереди... поиски Ирины, которых Мартин смутно боялся, заранее догадываясь об исходе. Впереди неведомая миссия, возложенная на него ключниками. Но пока можно было любоваться спиралоконусом чужого храма, наблюдать за веселящейся инопланетной детворой, дымить старым добрым Макбароном и тянуть армянский коньячок. «Сноб», — повторил Мартин свой безжалостный диагноз. Вновь потянулся за фляжкой. И тут день решил, что свою порцию безмятежности Мартин получил сполна. мирно шедший по аллее Шиали скользнул по Мартину безразличным взглядом и остановился, как вкопанный. Присел, будто потерял равновесие, захлопал короткими крылышками. Мартин, не соображая, что происходит, смотрел на чужого. Шиали выпрямился, сделал несколько неловких шагов. Снова посмотрел на Мартина. Глаза становились все безумнее и безумнее. А потом Шиали издал клокочущий шип, сделавший бы честь исполинской змее или простуженному тигру. Крылья схлопнулись, две пары кистей ощупали перевязь, расстегнули кармашки. Мартин еще ничего не понимал. Вот остальные Шиали понимали. Некоторые бросились на утек, некоторые стали выгонять птенцов из бассейна. Но слишком медленно. Грохот воды заглушал шипящий клёкот свихнувшегося Шиали. В том, что Шиали спятил, сомнений уже не было. Он распахнул крылья, и в каждой кисти сверкало что-то металлическое, блестящее, острое. Единственным оправданием Мартину служило то, что Шиали бросился вовсе не в его сторону. Наверное, Мартин успел бы выхватить револьвер и расстрелять чужого, но Шиали одним прыжком оказался в бассейне. Крылья взлетели и упали. Раздался тонкий писк, и что-то окровавленное рухнуло в воду. Кровь у птенцов Шиали была красная, совсем как у людей. Мартин бежал к бассейну, а безумный Шиали скакал среди разбегающихся птенцов, размахивая своим оружием, тонкими, как стилеты, ножами. Почти каждый удар находил цель. В воздухе метался зеленый и желтый пух, вода стала розовой, а над побоищем все так же сверкали водяные струи и звучала тихая, чужая музыка. «Стой!» завопил Мартин, прыгая в бассейн и нарушая сразу десяток замшелых правил, категорически запрещающих туристам вмешиваться в конфликты между чужими. «Стой, дятел!» Разумеется, Шиали его не понял, но на звук повернулся, уже занеся лезвие над каким-то птенцом. Мартин присел, разворачиваясь к Шиали спиной, а руки сами собой выдали. «Порождение тухлого яйца! Я отщеплю твою голову!» Были ли эти слова эквивалентом русского мата, незатейливо вложенного ключниками вместе с туристическим жестовым, или явились неожиданным экспромтом, Мартин не знал. Но для экспромта вышло удачно. Шиали задрал голову, издал трубный рев, отшвырнул птенца, так и не удосужившись его прирезать. Бросился на Мартина, размахивая крыльями так, что сверкание клинков слилось в два туманных круга. Мартин поднял револьвер и в упор всадил в Шиали весь барабан, нарушая оставшиеся правила поведения для туристов. Шиали упал только на четвертой пуле, подергался и остался покачиваться на воде лицом вниз. Клинки один за другим выскальзывали из его пальцев и опускались на покрытое песком дно бассейна. Недобитый птенец, мелко дрожа, замер под осыпающимися струями воды. Остальных птенцов вытаскивали из бассейна взрослые Шиали. «Ты жив?» — совершенно автоматически спросил Мартин птенца. Во взгляде маленького существа появился проблеск разума, и птенец медленно повел крыльями. «Я жива. Я же говорила, я девочка». Мартин только покачал головой и решил, что спасение любознательной собеседницы стоило безрассудства. Сзади призывно затрещали Шиали. Мартин обернулся и обнаружил парочку полицейских, во всяком случае Шиали, вооруженных огнестрельным оружием. «Убери оружие, иди с нами», — сообщил один из Шиали. Немного косноязычно, видимо, фраза была заученной, туристическим он не владел. Мартин медленно выбрался из бассейна. Хорошо хоть, что не потребовали бросить оружие. Это обнадеживает. Уже отойдя вслед за полицейскими на порядочное расстояние от фонтана, Мартин обернулся. Из бассейна вытягивали безжизненные тельца птенцов. Труп спятившего Шиали тоже достали. И сейчас не меньше десятка взрослых Шиали ожесточенно рвали его клювами и руками в клочки. А под падающими струями фонтана по-прежнему стояла девочка Шиали и смотрела ему вслед.